Глава 11. Ярослав. Я наклоняюсь к ее уху и, не удержавшись, делаю глубокий сладкий вдох. Запах ее волос бьет в голову. Так хочется. Но ни хрена, держу себя за яйца, ежовыми рукавицами. Не время. Она замирает передо мной, как кролик перед удавом. Но я вижу, что у этого пугливого кролика потихоньку начинают прорезаться зубки. Как она меня послала? С каким чувством? Я прям кайфанул. А сейчас я говорю ей на ухо. «Анюта, запомни, я рядом». Произношу это медленно и веско, чтобы она все осознала. Я заметила. Она шарахается назад, упирается поясницей в дверную ручку. Дальше отступать ей некуда. И она снова смотрит на меня взглядом зубастого кролика. Я провожу руку по ее груди. Ну, это она так думает. На самом деле я просто засовываю визитку в карман ее рубашки. И, конечно, чувствую упругое полушарие. Можно было и в руку визитку отдать, кстати. Если что, сразу звони. В любое время, слышишь? Псих. Снова бормочет она. И заворачивается, открывает дверь и сбегает. Ну что ж, беги. От меня ты, конечно, можешь убежать, а вот от себя и своих мыслей вряд ли. Сейчас привычный мир Анюты висит на волоске. Она об этом не знает, но, вероятно, догадывается, чувствует. Поэтому так злится на меня и так забавно ругается. Да, родная, придется снять привычные розовые очки, пока они не разбились и не поранили тебя. И мне капец как не хочется быть тем, кто их разобьет. Я не хочу ассоциироваться с болью и всем этим дерьмом. А ей будет больно. Я хорошо представляю, что она будет чувствовать, когда обрушится ее мир. Сам через такое проходил. Но я мужик. Грубое, малочувствительное существо с толстой шкурой. А она — нежный страусёнок, который боится вытащить голову из ж. Она явно не готова к осознанию того, что муж давно и цинично ее предает. А кто готов? И толстокожие носороги слетают с катушек в подобных ситуациях. Нет, легко не будет, но я буду рядом. Просто потому, что хочу и могу. «Я его ненавижу», — пишет мне Алиса. «Вполне нормальная реакция», — отвечаю я. «А ее ненавижу еще больше». «Я бы на твоем месте чувствовал то же самое. Пусть позлится, пусть выпустит пар, хотя бы со мной». «Я купила крысиный яд», — продолжает девчонка. «А вот это уже капец. Кого собираешься травить?» «Ее, конечно». «Не советую». «А я вашего совета не спрашиваю». «Окей, ты какие шоколадки любишь?» «Что? При чем тут шоколадки?» «Буду носить тебе в тюрьму передачки». Она молчит. Потом отправляет ржущий смайлик. Оценила шутку. «Все равно пока что не получится», продолжает Алиса через какое-то время. «Он уехал, типа в командировку. На 2 недели. Она по-любому с ним. Ненавижу». «Уф, в ближайшее время смертоубийства не будет, а за 2 недели многое может измениться». Мужа я пробил по номерам машины, узнал его имя, фамилию, отчество, место работы, должность и кредитоспособность тоже выяснил. Я не стал задавать все эти вопросы Алисе, хотя знаю, что она бы ответила. «Нехорошо это». Надо по возможности держать ее в стороне от моих пока неопределенных планов. Он отец. И каким бы гадом ни был, остается отцом. И нет, я не для него стараюсь. Для нее. Ребенку очень плохо, когда он считает родителя подонком. Я знаю эту фирму по поставке медоборудования и даже знаком с их главным юристом. Он мой сокурсник с параллельного потока. Раздобыть его телефон — дело техники. Договориться о встрече вечером в крутом ресторане с предложением поужинать за мой счет тоже несложно. Мы встречаемся. Я говорю, что меня интересует некто Николай Селиверстов. Ты как, нормально с ним общаешься? Вообще не общаюсь. Мутный он. А чего тебе от него надо? Слушай, давай я не буду ничего объяснять. Просто надо. Понял, бывает. Но чем тебе помочь, не знаю. Буду благодарен за любую инфу. Ну, мы с ним недавно вместе обедали после конференции. Случайно так вышло. Знаешь, о чем он меня спрашивал? Ну? Интересовался, разбираюсь ли я в семейном праве. Его, мол, интересует вопрос раздела совместно нажитого имущества при разводе, а именно квартиры. Не для себя, для одного друга. Знаю я этого друга. Редкий мудачок. Ну что ж, Анюта, у меня для тебя две новости. Одна хорошая, вторая ожидаемая. Твой муженек планирует свалить. И это офигенная новость, что бы ты сейчас об этом не думала. Вторая новость вовсе не новость. Он гандон. И уходить с одним чемоданчиком не планирует. Хочет делить ложки, табуретки. Не, ну реально, чувак просто куча дерьма. И если уж нашел другую, бросаешь семью, то будь мужиком, оставь все им. Но ты не мужик, а гнида. И давить тебя надо, как гниду,